12. Из толстых стеблей местного растения, похожего на тростник, только странного треугольного профиля, сплеталась узкая высокая корзина. Корзина плотно набивалась обрезками мелких веточек этого же псевдотростника и запечатывалась. Получившиеся короткие сардельки, использовавшиеся в роли кранцев, протяжно заскрипели, придавленные бортом судна. Яхта последний раз шевельнулась и замерла, слегка покачиваясь, притянутая к причалу швартовыми канатами. Ограниченная по сторонам ослепительно сверкающим на солнце стенами неглубокого ущелья, синело безоблачное небо. Сильный ветер раздувал короткую злую волну, и я как никогда был рад, что наконец-то это путешествие закончилось. Одарив меня на прощание многозначительным взглядом, спрыгнул на причал, не дожидаясь сходин сам. Тяжелой дробью простучали по доскам настила ноги охраны, посыпавшиеся следом за хозяином. Я, не торопясь, дождался, пока матросы перебросят мостик, и сошел на берег. Скалы и береговые обрывы по сторонам слегка раскачивались, когда я направился к лестнице наверх. Люди сами мелькнули последний раз на фоне неба, и я начал свое неспешное восхождение. По моим расчетам, вылетать предстояло под утро, а до того, если, как я надеюсь, моя скелли будет адекватна, было бы очень желательно заменить мои механические приводы на активные ядра в ее исполнении. Это немедленно повысило бы надежность двигателя в целом и избавило меня от неизбежных утомительных процедур технического обслуживания через каждые 4 часа полета. Еще я надеялся успеть познакомить Анну с метателем. Чуяло мое сердце, что механизм, который я не хотел брать, нам очень даже пригодится. И если мне вновь предстоит штурмовать судно, то предпочтительнее, если маг и стрелок будут одним человеком. Надо было заботиться еще много чем. Ведь самыми капризными и ненадежными элементами любой боевой машины всегда являются люди. Нас мало периодически смазывать. Нам нужна еда, вода, сон. Нам надо оправляться. Мы должны время от времени двигаться, чтобы сохранять должный тонус. Нам еще много чего надо. Но на 2-3-дневное путешествие хватит и этого. Роль походной аптечки прекрасно могла бы исполнить и моя скелли, если не учитывать того факта, что помощь может понадобиться ей, а не мне. Все это было несложно подготовить за оставшееся до темноты время. Но оставался вопрос: что с Анной? Резкий, пахнущий соленой водой ветер радостно набросился на меня, стоило мне подняться на кручу берега. Вдали безмятежно раскинулось имение семьи Уров. Фейерверков не наблюдалось, как и раскатов грома, столбов дыма и пепла. Меня это почему-то беспокоило много больше, чем царившее спокойствие и безмятежность. Сойдя с натоптанной пыльной дорожки, я обогнул имение по длинной дуге и направился к дальним воротам, за которыми должен был располагаться двор с самолетом. Обдумывая, как поступить, если те будут закрыты, я брел по покрытой пушистыми светло-серыми кустиками земле, разглядывая непривычную растительность. Солнце висело еще довольно высоко над горизонтом и чувствительно припекало, несмотря на все усилия морского ветра. Последнее можно было отчетливо не только ощущать, но и видеть в форме быстро двигающихся переменчивых волн, мечущихся по бесконечному серебристо-серому полю. Ворота скрипнули, приоткрываясь. В узкой щели стоял незнакомый охранник, поджидая, когда я войду. Ну что же, по крайней мере, охрана здесь свое дело знала. Самолет стоял на месте. Быстро осмотрев машину, я убедился, что никто его не трогал. Я вытащил запасы испортившихся продуктов и самодельные фляги с водой, простоявшие под солнцем несколько дней. Продукты следовало частично выкинуть, частично переработать, воду сменить на свежую. Пустой двор, даже охраны не видно. Самолет и я рядом с кучей пожитков. Светит солнце, дует ветер. Куда идти? На мгновение мелькнула мысль. Сесть в самолет и улететь. Улететь куда угодно, просто чтобы немного побыть в состоянии, когда я сам себе хозяин, и только от меня зависит моя судьба. За спиной послышались быстрые шаги. Молодая девушка быстро шла, почти бежала ко мне. «Здравствуйте», — непривычно поздоровалась она. «Хозяин просил вам помочь. Я Дендили». «Здравствуй, Дендили». Я немного порассматривал совсем молодую, но уверенную в себе девушку и кивнул на свертки и канистры рядом. «Надо бы сменить воду и отдать продукты. По-моему, они уже испортились. Но хлеб, наверное, можно пустить на сухари, да и сыр как-нибудь переработать». «Ага, сейчас пришлю людей». Видимо, девчушка обладала должными полномочиями, чтобы не заниматься этим самой. «Хозяин велел показать вам вашу комнату и покормить. Пойдемте?» Я кивнул. «Пойдем». Повернувшись к самолету, я собирался подхватить неразлучный со мной земной рюкзак, когда за спиной сдавленно пискнуло что-то. Обернувшись, успел увидеть удирающую куда-то Дендили, а следом и причину ее поспешного бегства. Через арку, стремительно, на небольшой высоте, в моем направлении двигалась она. Анна. Высокая стройная фигура в привычном просторном комбинезоне, сливающимся цветом с лицом и руками темнокожей женщины, собранные в высокий небрежный пучок черные прямые волосы, точеное идеально правильное лицо без малейших следов недавних родов и последовавших за ними чудовищных известий, привычно надменный спокойный взгляд. Это была именно она, моя Скеллия. Вместе с ней, окружая ее невидимым облаком, следовала неосязаемая, но отчетливо видимая по поведению окружающих аура неукротимой безжалостной мощи. Она почти пересекла широкую площадь, пока я неподвижной статуей застыл на месте, когда в проеме арки позади нее появился странно бледный сам. Появился и застыл, как и я, на месте. А что еще вы сможете сделать в последний момент своей жизни, когда перед вами распахнется чудовищная стихия? Самым достойным будет полюбоваться редким, смертельно красивым зрелищем. Жаль только, что поделиться своими впечатлениями будет уже не с кем. У меня зазвенело в ушах, легкими перьями по лицу скользнули метелки одуванчика. Анна подошла ко мне, застывшему манекеном на месте, обняла в такой характерной манере за пояс и поцеловала в щеку. «Извини, пожалуйста. У меня был тяжелый период. Рада, что ты здесь. Мы же найдем их всех, правда?» Последнее было сказано с легким оттенком какой-то первобытной животной ярости. И я подумал, что если бы участвовавшие в этих событиях люди услышали это, то, скорее всего, предпочли бы немедленную смерть вечному ожиданию этой встречи. «Конечно, найдем». Я посмотрел в горящие жгущим огнем глаза, улыбнулся и добавил: «Рад, что ты вернулась. Люблю тебя».